Глава 6. Женственная внешность. Порой женщины сомневаются в том, что выглядят достаточно женственно. Они часто задаются вопросом, зачем гнаться за несбыточной мечтой, и решают просто быть собой. Но в этом есть изрядная доля лукавства. Все равно на самооценку неизбежно влияет мнение окружающих, даже если мы стараемся к нему не прислушиваться. Подсознательно мы все равно усваиваем хотя бы часть того, что о нас говорят. От этого никуда не деться, человек — существо социальное. Некоторым из нас везет. Родители любят нас такими, какие мы есть, и не стараются изменить нашу природу. Но я знаю семьи, в которых девочки начинают вести себя как мальчики. Чаще всего это происходит потому, что родители, особенно отцы, поощряют подобное поведение, а девочкам хочется добиться признания с их стороны. И вот они отказываются носить платья, стараются реже смотреть в зеркало, потому что кажутся себе некрасивыми. А кому-то еще приходится терпеть насмешки одноклассников. Все это давит на девочек и не дает им по-настоящему понять себя. «Не бывает некрасивых женщин» — Винсент Ван Гог. Внешность имеет значение? Внешняя красота — не единственная ценность в жизни, хотя, конечно, имеет значение. К тому же она ограничивается, собственно, портретом. Внешность — она и в том, как вы ходите, говорите, какой выбираете стиль одежды, какая у вас прическа. Даже то, как общаетесь с окружающими, — проявление внешней красоты. Если ваше тело не соответствует общепринятым параметрам прекрасного, это вовсе не значит, что вы безнадежны. Просто вам нужно найти в себе внутреннюю красоту и научиться ее проявлять во внешнем мире, вытащить ее наружу. Первое впечатление. Хорошее первое впечатление – залог любых продолжительных отношений, причем не только романтических. Поэтому не выходите из дома, в чем попало, но разве что если ситуация действительно из ряда вон. Разумеется, просто носить все время платье, а не джинсы – это не решение проблемы. Есть и другие способы создать женственный образ. Главное, старайтесь выглядеть так, чтобы вас невозможно было перепутать с мужчиной. Если вы смотритесь привлекательно, то и чувствуете себя привлекательной. Это доставляет удовольствие в первую очередь вам, придает уверенности и достоинства. А уверенная, привлекательная женщина располагает к себе окружающих. Одежда. Стараясь быть успешными на работе, в спорте, личной жизни, мы порой делаем короткие мужские стрижки, копируем мужскую походку и движение. Иногда и в поведении становимся мужчинами, проявляем излишний напор, даже агрессивность, стремимся во всем и всегда быть правыми. Из-за этого мы теряем часть своей женской силы и терпим поражение за поражением. Поэтому, если вы не уверены, что можете женственно носить мужскую одежду так изысканно, как это умела Марлен Дитрих, не стоит ее надевать. Лучше делайте акцент на том, что отличает нас от мужчин. Беспроигрышный вариант. Впрочем, есть маленький секрет. Попробуйте правильно комбинировать мужские и женские предметы одежды. Это может даже сделать вас женственнее. К примеру, наденьте широкий мужской пиджак и узкую юбку-карандаш. Или же можно с головы до ног облачиться в мужскую одежду, но с помощью изящных аксессуаров, макияжа, прически и туфель сделать акцент на фигуре и чертах лица. Невесомая летняя кофточка – и массивные мужские часы на запястье. Подобные контрасты могут произвести на окружающих неизгладимое впечатление. Стиль одежды и тип личности. Все женщины разные, и многим из нас подходит какой-то определенный стиль одежды. Спортивный. Одежда этого стиля рассчитана главным образом на удобство. Хлопковые брюки или шорты, легкие платья простого кроя, без рюшей и бантиков. Такая одежда не стесняет движений. При этом даже в ней мы можем оставаться вполне женственными, если спортивный стиль действительно наш. Подобный стиль одежды вы увидите у певиц Тейлор Свифт и Гвен Стефани. Актрис Гвинет Пелтроу, Лупиты Нионго, Галь Гадот и Ким Ю Джон. Классический. Этот стиль подходит для бизнес-леди. Образ получается серьезным, солидным, настраивающим на рабочий лад. Он подчеркивает фигуру, придает даме элегантности. Этот стиль стал популярным благодаря Одри Хепберн и Кейт Миддлтон. Драматический. Этот стиль, собственно, и подразумевался когда-то под гламурным. Женщины, придерживающиеся драматического стиля, любят выделяться из толпы. В их образах много ярких красок и аксессуаров, одежда из дорогой ткани. Примеры. Нигерийская актриса Аматола Джеладе Экенде. Актриса и певица Дженнифер Лопес. Актриса Элизабет Тейлор. Романтический. В одежде этого стиля много рюшек, ленточек, цветов, всего, что связано с романтикой. Этот стиль предпочитают актрисы Джен Сеймур, Зои Дешанель, Тонто Дике, Джан Зии. Также существует одежда, которая хорошо сочетается с любым из стилей. Подбирайте предметы одежды в соответствии с настроением, а стиль – по ситуации. К примеру, на работе лучше придерживаться классического стиля. Для свидания лучше подойдет романтический стиль, для вечеринок – драматический. Что бы вы ни носили, главное, чтобы нравились себе и чувствовали себя женщиной. Андрогинность. Андрогинность, она же унисекс в модной индустрии, это попытка создать образ, вовсе не акцентируя внимание на признаках пола. Правда, чаще всего андрогинные образы примеряют на себя женщины, стараясь выглядеть как мужчины, а это, не устаю повторять, умаляет женскую значимость. Некоторые считают, что все люди должны быть андрогинами, потому что, мол, различия между полами выдуманы обществом, и на самом деле их не существует. В чем-то они правы. Некоторые гендерные аспекты действительно рождены культурой. Но все-таки большая часть определяется нашими биологическими различиями нашей ДНК. Женщины всего мира отлично понимают друг друга, потому что у нас одна природа. Все мы сестры. Так почему же тогда некоторые женщины предпочитают андрогинные образы? Причин может быть много, но основная – отсутствие гендерной идентичности, растождествления. Некоторые женщины, закамуфлировавшись одежкой унисекс, стараются всячески спрятаться от мужчин. Возможно, из-за психологических травм или депрессии, а может, потому что стесняются своего образования или его отсутствия. И все же в глубине души любая, в том числе и потерявшая себя женщина, хочет быть красивой. Мы стремимся к тому, чтобы люди признавали нашу женственность. Нам это подсознательно необходимо. Отказ признавать различия между мужчинами и женщинами – это оскорбление для обоих полов. Такой отказ существенно осложняет всем нам жизнь. Одежда для пиццы. Этот термин придумали мои дочери, и нашей семье он очень понравился. Так мы называем одежду, в которой ходим дома в ленивый день, когда нам не хочется готовить. Мы заказываем еду онлайн и просто расслабляемся. Обычно это старые пижамные или тренировочные штаны, или джинсы и растянутая футболка большого размера. Хорошо, привычно, комфортно. Даже если вы плохо себя чувствуете, если совсем отчаялись, не носите одежду для пиццы на улице. Это сильно понижает вашу самооценку и мешает проявлять свою женственность. От этого вы лишь пуще прежнего погружаетесь в депрессию. Реакция окружающих на ваш образ влияет на ваше самоощущение. Так устроен человек. Когда нас осуждают, нам хочется провалиться сквозь землю. Но если наш образ хвалят, мы чувствуем прилив сил и уверенности в себе. Так что работа над собой окупается сполна. Не следите за собой, обесценивайте себя. Девочка в красном платье. Однажды я сидела недалеко от детской площадки и среди играющих детей увидела девочку 4 лет. Она была одета в ярко-красное платье. Остальные дети, в том числе девочки, в шортах или джинсах. И все они, в том числе девочка в платье, вполне весело играли. Но я сразу заметила, насколько женственной выглядит эта девочка. Когда она садилась, очень изящно придерживала края платья, будто собиралась сделать реверанс. А как очаровательно выглядела, когда бегала! Она вела себя, как маленькая принцесса, и я уверена, что это благодаря платью. Конечно, чтобы быть женственной, не обязательно каждый день носить платье. Брюки тоже делают нас очень привлекательными. То, что мы носим, в целом может влиять на наше настроение и манеру общения, так что выбор одежды всегда довольно ответственное занятие. Прически. Главное, что нужно запомнить, прической мы подчеркиваем свое отличие от мужчин. Также важно ухаживать за волосами, расчесывать их и мыть голову. Грязные, спутавшиеся волосы не идут ни женщинам, ни мужчинам. Некоторым из нас также требуется специальный уход за волосами, если они тусклые, ломкие или часто выпадают. В любом случае, стянуть их резинкой в хвостик, да и забыть о проблеме – не лучшее решение. Посетите, если нужно, врача-трихолога, пусть даст рецепт восстановления волос. Зайдите в магазин, там к вашим услугам арсенал чудодейственных средств. Остальное зависит от вашей фантазии. На протяжении истории женщины придумывали для себя разные прически, в том числе весьма сложные. В первой трети XX века женщины старались вставать пораньше, чтобы уложить волосы и нанести макияж, а на ночь накручивали бигуди. В целом, наши предшественницы больше внимания уделяли внешности, в частности, прическам-шляпкам. И я считаю, что зря мы отказались от этой традиции. Ведь сегодня к нашим услугам огромный исторический опыт, в моде царит эклектика. Есть множество женственных причесок для коротких и длинных волос. Выбирайте, меняйте, экспериментируйте с прической. А когда ваш образ будут хвалить, это поднимет вам настроение и самооценку. Но что делать тем, у кого волосы не ахти? Вы можете купить парик, нарастить волосы или пойти к стилисту и сделать профессиональную укладку. В наше время, к счастью, существует множество вариантов, как сделать так, чтобы вашей прической можно было залюбоваться. И не забывайте про отличия от мужчин. Макияж. Есть женщины, которые не любят пользоваться макияжем, и мужчины, не одобряющие краски на лице. Это вопрос вкуса. Только важно помнить, макияж мы используем, чтобы выглядеть лучше. Если вы не умеете его накладывать, он только испортит ваш внешний вид. Девушка, вас где учили краситься? В спецназе? Однако, чем старше мы, тем чаще правильный макияж может пригодиться. Хороший макияж скрывает мелкие недостатки. С ним мы выглядим моложе и бодрее. Некоторые умеют делать его так искусно, что можно и вовсе не заметить. И есть также макияж более броский и яркий для особых случаев. Если вы не умеете накладывать макияж, всегда можете почитать о нем подробнее в журналах, найти видео в интернете или обратиться к стилисту-визажисту. Мимика. Настроение сильно зависит от нашего физического состояния. И на протяжении всей жизни возникают то одни, то другие поводы приуныть. Иногда мы плохо себя чувствуем из-за месячных, во время беременности, а позже начинается менопауза, гормональные сбои, перепады в настроении. И все же необходимо следить за выражением своего лица. Постарайтесь не показывать злость и страх. Эти эмоции искажают черты лица и могут оттолкнуть окружающих. Выражение нашего лица зависит не только от настроения. Некоторые, например, постоянно хмурят брови, даже не замечая этого. Если вы будете следить за собой, сможете избавиться от этой привычки. К примеру, если злитесь, Посмотрите на себя в зеркало. Однажды я сама сделала это и ужаснулась. Сперва злость, а потом еще и ужас на моем лице мне одинаково не понравились. Есть такие чувства, которым не очень-то хочется делиться с окружающими. Остается только следить за собой. Зато улыбка преображает нас. Убедитесь в этом сами. Подумайте о любимом человеке или о чем-то таком, что вам нравится, и взгляните в зеркало. Вы увидите, насколько стали привлекательнее. Постарайтесь запомнить это выражение лица. Тогда вам будет легче придать лицу необходимое выражение в нужный момент. Для этого тоже требуется много времени, но оно того стоит. Как характер влияет на внешность? Характер сильно влияет на впечатление, зачастую он и сам как элемент внешности. Мы его несем перед собой, словно щит. Производим на людей ровно то впечатление, которое подсказывает наш характер. Они замечают наше к ним отношение, и это может как привлечь, так и оттолкнуть. Мужчина поймет, как вы будете относиться к нему. Пары, в которых оба партнера слабохарактерны, долго не живут вместе. Но и слишком разные по своей силе характеры зачастую не могут ужиться. Разница ослабляет брак. Мы поговорим об этом подробнее в главе про характер. Как характер проявляется во внешности? В детстве Мари была, как и все дети вокруг. Она подчас вела себя эгоистично и упрямо, иногда могла соврать или поступить жестоко, но природа одарила ее невероятным очарованием. В школе она была очень популярной. Однажды она сказала: «Я делаю добро, чтобы люди оставались мне должны, и я могла попросить их вернуть долг». Тогда ее слова никто не воспринял всерьез. К сожалению, Мари не шутила. Она заботилась только о себе, а окружающих людей просто использовала. С возрастом это становилось все очевиднее. Мари выросла очень красивой женщиной, многие были от нее без ума. Она закончила колледж, вышла замуж, но муж не выдержал ее жестокости, и они развелись. Все меньше людей верили ее красоте. Она сильно изменилась, люди говорили, что она выглядит странно и даже пугает их. Ее сформировавшийся с годами характер полностью проявился в ее внешности. Соблазнительность или женственность. Ваша одежда должна быть достаточно облегающей, чтобы показать, вы женщина, и достаточно свободной, чтобы показать, вы леди. Мэрилин Монро. Женственность и соблазнительность – разные понятия. Часто женщины всем своим видом дают понять, что их интересует только секс, хотя добивались совершенно другого эффекта. Постарайтесь представить себе, как ваш образ воспримут мужчины. Ведь они так устроены, что не могут не заметить соблазнительной женщины. Многие из них сами ищут только плотских утех и не готовы к более возвышенным романтическим отношениям. А достойных мужчин образ соблазнительной женщины может и оттолкнуть. Они посчитают такую женщину пустой, не смогут ей доверять. Вы хотите, чтобы вас воспринимали именно так? Разумеется, секс – важная часть отношений, но если вы хотите чего-то более серьезного, нужно основательнее продумать свой образ. Иначе вы рискуете столкнуться с опасными мужчинами. Они могут притворяться достойными, а когда проявят свою истинную натуру, будет уже слишком поздно. С первого взгляда отличить хорошего мужчину от плохого сложно. Для этого нужно время. Постарайтесь узнать его получше, но будьте осторожными. Чувствам, увы, не прикажешь, а вы никогда не знаете заранее, кто вам попадется. Полагаю, некоторые знают, что я имею в виду, когда говорю, тяжело признаться себе, что влюбилась в плохого мужчину. И все же вы можете даже чересчур обезопасить себя, если откажетесь от образа соблазнительницы целиком и полностью. Не нужно впадать в крайности. Довольно часто мы слышим: «Не стоит скрывать свои достоинства». Я же считаю, что в женщине должна оставаться какая-то загадка. отдавайте предпочтение образам женственным, очаровательным и сексуальным, но при этом подчеркивающим ваше чувство собственного достоинства и скромность. А когда же переходить к соблазнению? В идеале откровенно соблазнительные, обольстительные образы нужно отложить до того времени, когда вы уже поженитесь официально. Сперва следует убедиться, что ваш партнер хороший человек и вы его любите. В других случаях рискуете собственным психологическим и физическим здоровьем. Вам может и повезти, но у вас нет гарантий того, как будут развиваться ваши отношения в дальнейшем. А если однажды обожжёшься, потом очень сложно снова научиться доверять людям. Алкоголь, курение, здоровье и внешность. Вредные привычки и зависимости, такие как курение, алкоголизм, наркозависимость, могут пагубно сказываться на здоровье и внешности. Может, это станет заметным не сразу, но курение, к примеру, портит кожу, делает голос ниже, зубы темнее, вызывает преждевременные морщины и очень неприятные болезни. Чрезмерное употребление алкоголя приводит к болезням мозга, сердца и печени, лишнему весу, облысению, а иногда к зависимости, которая может разрушить ваши отношения с любимым человеком и близкими. Лишний вес. В наше время проблема лишнего веса очень распространена, и многим женщинам приходится ревностно следить за собой, ведь иначе у них начнутся проблемы со здоровьем, особенно с сердцем. На фоне избыточного веса также могут развиться диабет и гипертония. Кроме того, комплексы по поводу веса существенно снижают нашу самооценку. За телом надо ухаживать. Тогда вы будете чувствовать себя комфортно и свободно, не шарахаться от собственного отражения в зеркале, а уж ваш любимый человек и вовсе не сможет на вас наглядеться. Занятия спортом. Регулярные, сбалансированные спортивные нагрузки – это одна из главных составляющих ухода за телом. Спорт повышает гибкость, помогает развить равновесие. И на душевное спокойствие он влияет благотворно, помогает сосредоточиться, справиться со стрессом и депрессией, поскольку при регулярных занятиях спортом наш организм вырабатывает больше эндорфинов. Он способствует и образованию в мозге новых нейронных связей. Да и сам спорт – это же не только регулярные пробежки, но и плавание, танцы, йога и даже набирающий популярность пауэрлифтинг. Так что выбирайте любой вид спорта, который вам понравится. Осанка. Держите спину прямо. Выработать осанку вы можете, стоя перед зеркалом. Некоторым женщинам по тем или иным причинам сложно держаться прямо, поэтому им потребуется чуть больше личных усилий. Через какое-то время вы научитесь сидеть и ходить с прямой спиной, ваше тело само будет принимать нужное положение. Когда у вас хорошая осанка, вы выглядите уверенной в себе, а иногда даже визуально будете казаться более худой. Так вы станете и себя лучше чувствовать, и на людей производить приятное первое впечатление, а это всегда полезно. Вывод. Некоторые женщины отвергают свою женственность, потому что боятся выступать против общественных трендов, идти вразрез с модой, чем-то выделяться. Иногда это следствие психологической травмы, а порой просто лень. На вашем пути к женственности возникнет немало трудностей, но не отчаивайтесь. Если остановитесь на полпути, вы только все потеряете и ничего не приобретете взамен. Не бойтесь, боритесь за свое право быть собой. Все, что вам нужно, у вас уже есть. Подытожим. Ван Гог говорил: «Не бывает некрасивых женщин. Вы уже прекрасны». Внешность и первое впечатление важны для будущих отношений, и мы способны повлиять на эти факторы. Одежда – важная часть вашего образа. Ваши характер и здоровье влияют на внешность. Чтобы быть женственной, не обязательно быть соблазнительной. Соблазнительные наряды лучше приберечь для интима с любимым мужчиной. Это очень мудрое, ненавязчивое пожелание. Подумайте. Чтобы быть значимой, не обязательно выглядеть как мужчина или соревноваться с ним за право во всем быть первой. Женственность – это наша особая сила. Не отказывайтесь от нее, и вы измените свою жизнь к лучшему. Сейчас девушки взяли за моду во всем походить на мужчину. Я не стану этого делать. Я буду стараться быть женщиной во всем. Буду милой, скромной, изящной, использовать духи с запахом фиалки, говорить мягко и спокойно, потому что я родилась девушкой и хочу оставаться настоящей девушкой. Миссис Джордж де Хорнвайзе.